Глава 4. Бриллианты навсегда. Сцена 2.12. Бетонное укрепление «Стакан», «Экст», актеры Каноненко, массовка «Грузинские солдаты». Реквизит «Автом», магазины 6, сумка для магазинов 2, бумажные пачки с патронами боевыми. Военная техника «Танк». Пиротехника. Автоматы, стрельба, взрыв, пушечный выстрел. На улице они забрались в «Волгу». Пиротехник раненую ногу запихивал в машину руками и вообще подчеркнуто страдал. Миша держал ему дверь и смачно с хрустом грыз ноготь. Водитель Алан, двухметровый верзила, непонятно как помещавшийся за рулем, бросил на Мишу короткий взгляд, понял, что пассажир малость не в себе, и не стал ничего спрашивать, просто ждал. «Сейчас», — сказал Миша. «Минуту». «А вот не буду я с места в карьер срываться и бежать», — подумал он. «А то наломаю дров». Сначала надо собрать информацию, пройтись по местным ведомствам и точно выяснить, что именно каждый из них может нам дать. И тогда уже решать, куда двигаться. Если совсем честно, то после джентльменской беседы с командующим Миша побаивался звонить в 58-ю армию, во всяком случае сегодня. Выход на начальника штаба ему дал надежный человек, и самого НШ характеризовал как правильного дядьку. Просто Миша уже в себе не был уверен. «Война войной, а обед по расписанию», — сказал он. «Поехали к Индире. Алан, отвези нас в Ирбис». «Ага», — согласился пиротехник, — «надо острое попробовать. Я вообще люблю, когда с перчиком, а в жару это самое то». Он вчера обедал у Индиры впервые, оценил шашлыки и пироги, но меню изучал пристрастно и вычитал много интересного. Особенно его впечатлило второе блюдо, называвшееся просто и без затей «острое». «Не хватило острых ощущений? Ладно, ладно». — Ну, пошутил я. — Позвоню, скажу, что мы едем. Миша взялся за телефон. В Цхинвале на тот момент действовало ровно 2,5 точки общепита, одна на другую совершенно не похожие. На площади у городского рынка кафе «Ромашка», где, начиная с войны, кормились все журналисты, какие только не приезжали в Цхинвал, там можно что-то накидать в пасть, быстро прожевать, быстро проглотить и мчаться дальше, желательно не задумываясь, что ты такое съел. На южной окраине был ресторан, который работал только вечером. Мраморные полы, люстры, бархатные скатерти. А вот ближе к северной части города нашлось кафе «Ирбис». Мишу туда привезли в первый же вечер местные КГБшники и сказали: «Не пожалеешь». Миша попробовал одно, попробовал другое и пошел к хозяйке знакомиться. «Народа немного, а вам надо делать кассу. Давайте я буду своих к вам водить обедать. Только сделаем так, я звоню за 40 минут, и чтобы все было готово, чтобы мои не ждали. А вы что будете? Дайте людям пару дней пристреляться, вы поймете, что они берут, а дальше, исходя из этого, и делайте». «Хорошо». Хозяйку звали Индира. Кому молодому и не объяснишь толком, что бы это значило? «Индира, мой друг хочет острое», — сказал Миша в трубку. «И, пожалуй, я тоже». Цхинвал невелик. Пройти его пешком в длину, то есть с севера на юг, займет минут 40, а если не спешить, час, в ширину с запада на восток минут 20-30, на машине, даже с учетом послевоенных колдобин, ехать дольше четверти часа в пределах города просто некуда. Поэтому Миша и звонил, успеет хотя бы накрыть на стол. Успели, да еще как, пиротехник даже забыл хромать и устремился к тарелке. Острое с виду было как харчо, только мяса гораздо больше. Первая ложка проскочила хорошо, вторая тоже ничего, но уже ух, а вот на третьей ложке у Миши из глаз потекли слезы. Внутри занимался небольшой пожар. Миша попробовал залить его минералкой. Безрезультатно. Хотел сообщить пиротехнику, что тот нехороший человек и гнусный провокатор, но не хватило воздуха. Пиротехник наворачивал острое, не поднимая глаз и обильно потея. В приоткрытую дверь подглядывал повар. Лицо его выражало живой профессиональный интерес. То ли этнографический, то ли медицинский, сразу и не поймешь. «Однако», — только и сказал Миша, когда смог говорить. «Действительно острое», — буркнул пиротехник, по-прежнему глядя в тарелку. «Вышли они из кафе, хоть выжимай». И принялись бродить вокруг машины, потому что сесть в нее, раскаленное, было страшно и подумать. Вообще утонешь. Алан решил, наверное, что москвичи после визита на военную базу начали трогаться рассудком, а теперь их догнало, и эти двое окончательно сбрендили. Продолжался спектакль минуты 3, а потом Миша почувствовал, что пот с него вдруг перестал течь, И чувствует он себя просто-таки огурцом. И пиротехник орлом смотрит, даже на раненую ногу встал нормально. «Я ж говорил», — сказал пиротехник, — «по жаре самое то. Но в следующий раз надо им объяснить, что сами мы не местные», — закончил за него Миша. «Остренького покушали», — догадался Алан. «Поскакали», — сказал Миша, — «и они поскакали». Вечером Миша сидел на кровати и размышлял, имеет ли смысл в таком взъерошенном состоянии звонить Лене. Поговорить с ней хотелось, но еще очень хотелось кому-нибудь пожаловаться на то, как у него все через задницу и как он сквозь эту задницу геройски лезет. Размазывать сопли перед любимой женщиной было не в его правилах, а соблазн, однако, велик. Поэтому Миша просто сидел, в одной руке стопка черновиков, в другой ручка, и прикидывал, к кому бежать завтра. Все оборачивалось так, что пора выходить на контакт со штабом 58-й армии. Больше сунуться некуда. Сегодня Миша носился между Министерством печати, Министерством обороны, КГБшниками и администрацией президента, МЧСниками, которые помогали заметно больше и охотнее других. Он сделал то, что запланировал, выпросил повсюду столько материальной помощи, сколько ему могли дать физически. Просил напористо, для чего пришлось временно потерять всякий стыд. Чего-чего, а стыдиться и стесняться нелепого своего положения, человека, оказавшегося вдруг у разбитого корыта, Миша сейчас не имел права. Надо было спасать фильм, и он спасал как мог. Умучился дико. В первую очередь Миша устал разговаривать. Он бы с удовольствием дал обет молчания на недельку. Но молчать профессия не позволяет, вот такая она болтливая. Да и слушали его внимательно, значит, лови момент, пока не надоел, пока не достал своими просьбами. При этом статус Миши в Южной Осетии с самого начала был весьма интересен. То ли хрен с бугра, то ли конь в пальто. И вот этот странный зверь, к тому же иностранный подданный, обязан на территории чужого государства быстро добыть из воздуха танки-хуянки, строго модели Т-72 в количестве чем больше, тем лучше, и взрывчатку с детонаторами. Иначе, как говорится, кино не будет. Задача шикарная. Настоящий профессиональный вызов, самое то для коня в пальто, который любит скакать по сильно пересеченной местности. На самом деле этой лошади страшной очень повезло, что она приперлась не сегодня, а несколько дней назад и успела всем тут понравиться. Местные комитетчики знали Мишу как представленного из Москвы со словами «там приедет наш парень, вы ему помогите». То есть приперся к ним непонятный, не военный, хотя и с ухватками знающего человека, явно не комитетчик, а по жизни телевизионщик, который должен тут снять кино про войну. Кино тоже как бы не для себя, для вас, дорогие, поэтому выручайте. Блин, ну свои же. Ну не с улицы я к вам пришел. Не с улицы. Из Москвы звонили уважаемые люди, просили. Поэтому давай, заходи, присаживайся. С этого все началось. Из КГБ Миша покатился дальше колобком по высоким кабинетам и везде говорил фактически одно и то же. Ребята, нам нужна ваша помощь. Он не предлагал денег, да никто и не думал о них. Контакт строился на личном обаянии и искренней любви местных к России. Ой, как здорово! Ребята делают фильм про то, как мы с ними вместе грузинов расчехвостили. Тут действительно уважали русских, так как сами русские не уважали себя никогда. Осетины, если садились выпивать, обязательно поднимали тост за Россию. Миша в такой обстановке чувствовал себя немного самозванцем. Как будто ему за красивые глаза выдали беспроцентную ссуду. Он просто к этому не привык. Его работа предполагала умение договариваться с людьми, а в Южной Осетии достаточно было попросить. Может, он еще и поэтому на генерал-полковника окрысился. Уж больно силен оказался контраст. Командующий уперся рогом на ровном месте, без видимой причины, и не захотел дать положенное, когда вокруг давали, что попросишь. И сегодня осетины тоже выручали его, но скрывая легкое удивление. Миша ничего не объяснял, все и так догадались, на четвертой базе его кинули. Русские отказались помочь своим, которые из самой Москвы приехали. Ну и ну. И сегодня уже понадобились деньги. Потому что дружба дружбой, но Миша теперь искал не ерундовых приятельских услуг, типа десятка автоматов на недельку, а серьезных вещей, которые без денег не бывают. Хотя и от десятка автоматов не отказывался. Он готов был захапать все, что подвернется. Миша, щедрая душа, вынужденно стал жадным. То, что в Москве он для осетин в лепешку разобьется, если им чего потребуется, как бы подразумевалось, достаточно было заглянуть ему в глаза. И еще приходилось носиться, сломя голову, чтобы каждая просьба прошла сквозь многочисленные инстанции. Давид позвонил Руслану, чтобы тот сказал Аслану, чтобы тот нашел Тамерлана, который вне зоны доступа, но если его найти, отведет тебя к Васе. А Вася все сделает. И ты скачешь лично вслед за звонком по всей цепочке, в конце которой встречаешь почему-то Константина, и тот знакомит тебя с Эдуардом, и дело вроде решено, а Вася не появляется вообще, да и не нужен он, без него обойдемся. Управляющий аппарат Южной Осетии очень компактен, но здесь тебе все-таки не деревня, где можно завоевать доверие пары человек и любое дело в шляпе. На то, чтобы все эти алики, русики и додики, майоры да полковники с боевым опытом и у каждого ствол за поясом, ты перестаешь обращать внимание очень быстро. Тут оружие повсюду, и вояки тоже повсюду. Это не горный курорт, а послевоенный Цхинвал. Острова хватило на полдня. Миша переоделся в сухое и до самого вечера бегал как заводной, совершенно не потея. Оказалось очень кстати. «Стрелковое я тебе дам, пользуйся», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям. «Оно у меня покрасивее, чем у военных. Хе-хе. Трофейных 72-ек в отдельном танковом батальоне аж целых 3, — сказал министр обороны. Уж сколько есть, до войны-то просто не было. БМП и БТР — не проблема. Загляни к моему зампотеху, он посчитает пробег и амортизацию, ты все оплатишь по установленным расценкам». И как деньги придут, забирай. Миша пошел к зампотеху, они сели и насчитали суммарный пробег техники в 100 километров. Со всеми делами, включая аренду экипажей, вышло около 1 000 000 рублей. Большое-большое кино про войну дорожало на глазах. Кино оно такое. Органически не способно уместиться в заранее утвержденную смету. Когда еще деньги придут, блин? Взрывчатка, в принципе, протянул министр, в принципе, в общем, если не найдешь, ты приходи, вместе подумаем. Но ты лучше найди взрывчатку, конечно. И холостые патроны, — грустно подумал Миша, которых в Южной Осетии не бывает, и насадки для холостой стрельбы, про которые тут вряд ли знают, что они вообще в природе есть. Но все-таки с души упал камень, пока еще очень маленький. Шмяк! Миша, задумавшись, уронил ручку, закатилась под кровать, естественно, они это любят, нагнулся, пошарил, и пальцы наткнулись на что-то очень знакомое. Он встал на четвереньки. Опаньки! Миша с ресерчером поселились не в гостинице, там действительно починили всего один этаж, и вообще показалось шумновато, а нашли частный дом. Хозяйка, милая женщина, вдова, у нее муж был военным медиком и погиб в том году. Мирная владелица крошечной парикмахерской на 2 кресла. Под кроватью аккуратным рядком лежали гранаты F1, РГД и РГО, и таким же рядком запало от них. Миша встал и пошел на кухню. «Хозяюшка», — позвал он, — «тебе зачем?» «Так, на всякий случай», — спокойно ответила женщина.